И если там и Оськи нет, обследовать все ночлежки, расспросить нищих, а потом в следующий приезд начать с приютов. Больше всего боялась она найти Оську среди чахлых приютских детей, бледных, как маленькие привидения, в своих серых одинаковых платьицах. За время войны город очень изменился. На улицах было много военных, между серыми солдатскими шинелями и выленившими гимнастерками мелькали фронтоватые офицерские мундиры с георгиевскими крестиками. По мостовой грохотали телеги, нагруженные тюками и солдатским обмундированием. Рядом, подгоняя мохноногих лошадей, шли солдаты. Их перегоняла щегольская генеральская пролетка. Вскидывая блестящие копыта, мчались запряженные в экипаже тонконогие рысаки. На тротуарах часто встречались пожилые и молодые женщины с черными траурными вуалями, скрывающими их бледные лица. Опираясь на костыли, медленно двигались раненые в сопровождении сестер Милосердия. Перегоняя их и небрежно отдавая честь, шли молодые, недавно испеченные офицеры под руки с девушками, о чем-то весело, бравурно рассказывая. Мимо Динки прошла кучка рабочих. Они скупо перебрасывались между собой словами. Мельком взглянув на их испитые лица, Динка отметила одного пожилого с проседью на висках и почему-то подумала, что он, наверное, ведет среди своих товарищей революционную работу и что все его уважают и слушают. И чем больше она встречала рабочих, тем больше ей казалось, что все они так или иначе причастны к подпольной работе, как и рабочие арсенала, которые часто заходили к отцу Андрея. Динка плохо представляла себе, как может начаться революция, поэтому фантазия ее разыгрывалась, рисуя это знаменательное событие по-разному, но обязательно с бешеной скачкой по улицам, с боевыми выкриками, толпами рабочих, выбегающих из ворот фабрик и заводов, с развернутыми знаменами. Динке представлялся гром и треск выстрелов, разрывы гранат и падающие тела трусливо убегающих буржуев, лавочников, толстых городовых и царских защитников-офицеров. И она, Динка, с криком «Ура!» тоже кого-то била для удобства просто молотком, который ловко держать в руке, била направо и налево, щелкая буржуйские головы, как орехи. И, может быть, ее тоже ранили, но немного, в какое-нибудь неважное место, чтобы не мешало ей рваться вперед и вперед. Замечтавшись, Динка ускоряла шаг, размахивала сжатой в кулак рукой, и сейчас, когда около одной из булочных, где стояла большая очередь, какая-то простоволосая женщина с пустой сумкой тоненько закричала: «Провалитесь вы все сквозь землю вместе с проклятыми спекулянтами!» Динка совершенно ясно представила себе, как на мостовой взлетают от взрывов камни, свистят пули, валятся вверх колесами щегольские экипажи, рушатся дома, а из всех подъездов с винтовками наперевес бегут рабочие. Эта картина была так реальна, что Динка даже встряхнула головой и зажмурила глаза. Но в это время откуда-то из-за угла вдруг появилась колонна юнкеров. Они браво маршировали по мостовой, четко отпечатывая шаг. «Юнкерское училище, будущие офицеры!» — неприязненно подумала Динка. «Взвейтесь, соколы, орлами!» — браво запели юнкера. Динка свернула на бульвар. Внизу был большой базар, сплошь забитый людьми. Здесь, когда-то еще маленькой девчонкой, Динка спасала от разъяренной толпы раскосого рваного мальчишку, который украл сало. У мальчишки за ухом была глубокая трещина, запекшаяся черной кровью. Это оборванное ухо долго потом снилось Динке. Базар, как огромная карусель, кружился на одном месте. Беспорядочная толпа сразу втянула в себя Динку и понесла ее за собой, что-то выкрикивая, предлагая, торгуясь и бронясь. Над площадью стоял сплошной гул смешанных языков. Здесь торговали все. Над самым ухом Динки безногий калека в солдатской шинели, расчищая себе дорогу костылем, гремел старым чайником, связанным вместе с солдатским котелком. Рядом старик щелкал зажигалками.